Глава 4. Урок инвестора номер 2. Каким вы видите мир? Одно из самых разительных отличий между моим богатым и бедным папами состояло в том, как они видели мир. Мой бедный папа всегда видел мир, в котором не хватает денег. Эта точка зрения находила отражение в его фразах типа «Думаешь, деньги растут на деревьях? Я что, сделан из денег?» или «Этого я не могу себе позволить?» Проведя много времени с моим богатым папой, я начал понимать, что он видел совершенно иной мир. Он мог видеть мир, где слишком много денег. Эта точка зрения находила отражение в его фразах типа «Не беспокойся о деньгах. Если мы будем делать все правильно, у нас всегда будет много денег». Или «Не допускай, чтобы нехватка денег служила оправданием для отказа от того, что ты хочешь». В 73-м году, во время одного из уроков, богатый папа сказал: «Есть только две проблемы с деньгами. Одна проблема – это когда не хватает денег, другая проблема – это когда их слишком много. Какую выбираешь?» На своих курсах по инвестированию я уделяю много времени этому предмету. Большинство людей происходят из семей, где проблема с деньгами – это их нехватка. Поскольку деньги – это лишь идея, тогда, если у вас мысленная установка, что денег не хватает, то таковой будет и ваша реальность. Одним из моих преимуществ как человека, имевшего как бы две семьи, было то, что я мог наблюдать оба этих типа проблем. И будьте уверены, и та, и другая – это проблемы. Мой бедный папа постоянно сталкивался с проблемой нехватки денег, а богатый – с проблемой их избытка. Богатый папа комментировал этот странный феномен так. Он говорил: «Люди, которые внезапно становятся богатыми в силу таких причин, как получение наследства, крупная удача в Лас-Вегасе или выигрыш в лотерею, также внезапно опять становятся бедными, потому что в психологическом плане все, что они знают, это мир, где не хватает денег. Поэтому они теряют все свое внезапно приобретенное состояние и возвращаются в единственный известный им мир денег, мир, где их не хватает». Одной из моих личных душевных битв стала борьба с ментальной установкой, что мир – это обиталище, где не хватает денег. Начиная с 73-го года, богатый папа заставлял меня четко следить за своими мыслями, когда дело касалось вопросов денег, работы и обогащения. Он искренне верил, что бедные остаются бедными просто потому, что это единственный мир, который они знают. Он говорил: «Денежная реальность внутри тебя, есть денежная реальность вокруг тебя. Ты не можешь изменить реальность вокруг себя, не изменив прежде свою внутреннюю денежную реальность». Богатый папа однажды заметил, что некоторые из причин того, почему люди живут в нужде, он видит в их ментальной установке относительно действительности. Первое. Чем больше вы нуждаетесь в защищенности, тем больше в вашей жизни нужды. Второе. Чем больше в вас духа соперничества, тем больше в вашей жизни нужды. А между людьми существует постоянное соперничество за более высокие должности и повышение на работе, соперничество за оценки в школе. Третье. Чтобы достичь большого изобилия, человек должен иметь больше навыков и быть более склонным к творчеству и сотрудничеству. Тот, кто склонен к творчеству, кто обладает хорошими навыками в области финансов, бизнеса и склонностью к сотрудничеству, тот часто достигает финансового изобилия. Я мог наблюдать эту разницу в отношении к действительности, сравнивая моих двух пап. Мой родной отец всегда поощрял во мне осторожность и стремление к защищенности. А богатый папа поощрял во мне приобретение навыков и творческий подход. Вторая часть книги о том, как, используя творческие идеи, вы можете построить мир изобилия, а не нужды. Во время наших дискуссий о нужде богатый папа доставал монетку и говорил: «Когда человек говорит, я не могу себе этого позволить, он видит только одну сторону монеты или медали. Как только ты скажешь, как бы мне это себе позволить, ты начинаешь видеть и обратную сторону. Проблема в том, что даже когда люди видят обратную сторону, они видят ее исключительно своими собственными глазами. Вот почему бедные люди видят лишь то, что делают богатые чисто внешне, но не видят того, что они создают в своем разуме. Если ты хочешь увидеть другую сторону медали, ты должен увидеть, что происходит в голове у очень богатого человека». Вторая часть книги как раз о том, что происходит в голове у богатого человека. Спустя годы, когда начали разоряться победители лотерей, я спросил богатого папу, почему так происходит. Его ответ был таким. Человек, на которого внезапно обрушивается куча денег, и который затем их теряет, разоряется, потому что по-прежнему видит только одну сторону медали. Другими словами, он обращается с деньгами так же, как обращался до этого, в чем и была причина его бедности, когда он с трудом перебивался. Он видит только мир, где не хватает денег. Самое безопасное, что может сделать такой человек, это просто положить деньги в банк и жить на проценты. Люди, которые видят другую сторону медали, взяли бы эти деньги и приумножили их быстро и без риска. Они могут сделать это потому, что видят и другую сторону медали, ту сторону, где находится мир избытка денег, и используют свои деньги для того, чтобы достичь другой стороны быстрее, в то время как все остальные используют деньги, чтобы быстрее стать еще более бедными. В конце 80-х годов, после того, как богатый папа отошел от дела и передал свою империю Майку, он вызвал меня на короткую беседу. Перед началом встречи он показал мне банковскую выписку с 39 миллионами долларов. Я ахнул, а он сказал, и это только в одном банке. Я отошел от дел, потому что изымать все эти деньги из банков и перемещать их в более продуктивные инвестиции – это работа на полную ставку. Повторяю, это работа на полную ставку, и она захватывает меня все больше с каждым годом. Когда встреча закончилась, богатый папа сказал, «Я провел годы, обучая Майка создавать механизм, который производит столько денег. Теперь, когда я отошел от дел, он управляет механизмом, который создал я. Причина, по которой я могу позволить себе отойти от дел со спокойной душой, состоит в том, что Майк знает не только то, как управлять этим механизмом или двигателем, но и может починить его, если он сломается. Большинство богатых детей теряют деньги своих родителей, потому что хоть они и выросли в исключительном богатстве, но так по-настоящему и не научились ни создавать такой механизм, ни чинить его, если он сломается. Кстати, очень многие богатые детки и есть те люди, которые этот механизм ломают. Они выросли на богатой стороне медали, но не узнали того, чего стоит попасть на эту сторону. У тебя есть возможность под моим руководством совершить переход на другую сторону и удержаться там. По большей части обретение контроля над собой заключалось в обретении контроля над моей внутренней денежной реальностью. Я должен был постоянно напоминать самому себе, что существует мир, где слишком много денег, потому что душой и сердцем я часто чувствовал себя бедным человеком. Одно из упражнений, которое богатый папа заставлял меня делать каждый раз, когда у меня к сердцу и животу подступала волна панического страха, страха, что может не хватить денег, состояло в том, чтобы просто сказать себе, «Есть два типа денежных проблем. Одна, когда не хватает денег, другая, когда их слишком много. Какую из них я предпочитаю?» Я мысленно задаю себе этот вопрос, пусть даже при этом все существо мое охвачено паническим страхом, связанным с моим финансовым состоянием. Я не из тех, кто принимает желаемое за действительное, и не отношусь к числу людей, слепо верящих в силу заклинаний. Я задавал себе этот вопрос, чтобы побороть мою врожденную точку зрения на деньги. А как только успокаивался, то начинал настраивать мой разум на решение стоящих передо мной конкретных финансовых проблем. Решения могли заключаться в поиске новых ответов, нахождении новых советчиков или посещении курса по предмету, в котором я был слаб. Основная задача в борьбе с моим внутренним страхом заключалась в том, чтобы дать себе возможность успокоиться, чтобы можно было опять двигаться дальше. Я заметил, что большинство людей позволяют своему страху относительно денежных проблем одолеть их и диктовать им условия жизни. А вследствие этого у них остается страх перед риском и деньгами. Как я писал в книге «Квадрант денежного потока», эмоции людей часто управляют их жизнью. Такие эмоции, как страх и сомнение, приводят к низкой самооценке и недостаточной уверенности в себе. В начале 90-х годов Дональд Трамп имел личный долг в 1 миллиард долларов и корпоративный в 9 миллиардов долларов. Как-то один корреспондент спросил его, есть ли у него чувство тревоги. Трамп ответил, «Тревожиться значит лишь терять время. Волнение или тревога мешают мне работать над решением этих проблем». Я заметил, что одна из главных причин, почему люди не богаты, заключается в том, что они слишком много переживают по поводу вещей, которые, возможно, никогда не произойдут. Урок инвестирования номер два богатого папы заключался в том, чтобы постараться увидеть оба мира – мир, где не хватает денег, и мир, где их слишком много. Затем богатый папа перешел к важности финансового плана. Он твердо верил в необходимость иметь финансовый план на случай, когда у вас недостаточно денег, и финансовый план на случай, когда у вас будет слишком много денег. Он говорил: «Если у тебя нет плана на случай, когда у тебя будет слишком много денег, ты потеряешь все свои деньги и вернешься к тому единственному плану, который ты знаешь, к тому, что знает 90% всего населения, в мир, где не хватает денег». Защищенность и нужда. Богатый папа говорил: чем больше человек стремится к защищенности, тем в большей нужде он живет. Защищенность и нужда идут рука об руку. Вот почему люди, которые ищут надежную работу или гарантии, это часто именно те люди, в жизни которых меньше изобилия. Одна из причин, почему соблюдается правило денег 90-10, заключается в том, что большинство людей проводят свою жизнь в стремлении к большей защищенности, вместо того, чтобы стремиться к овладению большим количеством финансовых навыков. Чем больше у тебя финансовых навыков, тем в большем изобилии ты будешь жить. Именно финансовые навыки позволили богатому папе начать приобретать наиболее ценную недвижимость на Гавайях, хотя у него было очень мало денег. Эти же финансовые навыки позволяют людям использовать предоставляющиеся возможности и превращать их в миллионы долларов. Большинство людей могут увидеть возможности, но они просто не могут превратить их в деньги. И именно поэтому часто ищут еще большей защищенности. Богатый папа говорил: чем больше человек стремится к защищенности, тем меньше он может увидеть возможностей, которые повсюду имеются в изобилии. Он видит только одну сторону медали и никогда не видит другой. Вот почему, чем больше он ищет защищенности, тем меньше возможностей видит на обратной стороне медали. Как однажды сказал великий бейсболист Йоги Берра: «Отбей хотя бы 7 раз из 10, и ты уже в зале славы». Другими словами, если бы он за свою бейсбольную карьеру вышел с битой 1000 раз и смог отбить хотя бы 700 раз, он был бы в зале славы. Прочитав это высказывание Йоги Берры, богатый папа сказал: «Большинство людей настолько озабочены защищенностью, что проживают всю свою жизнь, избегая даже попыток отбить хотя бы 1 раз». Тест на ментальную установку. Я вышел из семьи, в которой существовала ментальная установка, что в мире не хватает денег. Я решил непрестанно напоминать себе, что существует и другой мир, и я должен стараться сделать свой разум восприимчивым к нему, поскольку там для меня есть 2 возможности. Итак, вот вопросы на ментальную установку. Первый. Сознаете ли вы, что могут существовать 2 разных мира денег? Мир, где их не хватает, и мир, где их слишком много. Да или нет? Второй. Если вы в настоящее время живете в мире, где не хватает денег, то хотите ли вы увидеть для себя возможность жить в мире, где их слишком много? Да